На мой офис напали грабители. А как они в гостиницу попали? Там же охрана. У меня несколько офисов. Напали на тот, что находится на квартире. Называй вещи своими именами, директор Хренов, усмехнулась я. Напали на один из твоих притонов. Сашка закурил сигарету и грустно посмотрел на меня. Хорошо, пусть это будет притон, если тебе так хочется. Накануне вечером там обрезали провода. Часов в 10 в дверь позвонил какой-то человек, представился телефонным мастером. Эти дуры даже не подумали о том, что нормальные телефонные мастера давно дома сидят, чай пьют. Вслед за мастером ворвались грабители. Между прочим, за последние 2 недели по похожей схеме ограбили несколько фирм по оказанию секс-услуг населению. Это я потом узнал. «Ну ты и загнул. Оказание секс-услуг населению. У тебя все названия такие официальные?» «Я же генеральный директор. Отсюда и название». «Как назло, я в это время приехал в офис кассу снимать и попал под раздачу. Меня приковали наручниками к батарее». «Кто?» «Те, кто влетел в офис». «А где они взяли наручники?» «У нас же и взяли. У нас такого дерьма навалом». «Точно! У вас же там есть камера пыток», — вспомнила я. «А ты откуда знаешь?» «Об этом мне любезно сообщила твоя диспетчерша». «Короче, меня приковали наручниками к батарее, забрали сотовый телефон, вскрыли сейф и выгребли оттуда $25 000». Услышав такую сумму, я чуть было не свалилась с дивана. «Какого черта ты держал деньги в своем чертовом офисе? А где я их, по-твоему, должен держать? Дома? Где же еще? Деньги всегда должны быть рядом с хозяином. Но ведь и квартиру могут ограбить. Во-первых, квартиру ты собирался поставить на сигнализацию. А во-вторых, у тебя есть личный охранник». «Какой еще охранник?» «Я могу охранять твои деньги совершенно бесплатно. Тем более, что это раньше они были твоими, а теперь стали нашими». Для убедительности я достала пистолет и покрутила им у Сашкиного носа. «Пока не поздно, тащи все деньги, которые лежат в твоих гребаных офисах, домой и будь спокоен. Я всегда на чеку». «Я полагаю, ты не додумался написать заявление в милицию?» «Я что, похож на идиота? Как я, по-твоему, должен был написать? Я такой-то, работаю в фирме «Досуга». Менты бы со смеху со стульев попадали». «Короче, забрали деньги и изнасиловали 4 девчонок. То, что их изнасиловали, это мелочи, им не привыкать, а вот баксы жалко». «Ты кого-нибудь подозреваешь?» «Не знаю. Может, мой бывший охранник и водитель? Скорее всего, они и навели эту свору на наш офис. Я уже послал своих ребят разобраться. Обычно мы разрешаем конфликты мирным путем. Посылаем самых красивых девчонок в конкурирующие фирмы и устраиваем субботники. Ментам тоже иногда перепадает. Только в этой ситуации полюбовно разойтись не получится. Я должен обязательно найти этих гадов и учинить разборку по полной программе. Такого беспредела я допустить не могу. Тут дело дойдет до крови. Это уже не первый случай налета на наш офис. В прошлом году несколько проституток убили». «Ну и работенка у тебя», — тяжело вздохнула я. «Лично мне грех жаловаться, а вот девчонкам здорово достается. Одну мою девочку увезли на загородное кладбище, уже давно известное как место разборок —